Рекомендую подписаться на канал с названием «Рассказы», исключительно с авторскими историями. Эксклюзив канала в том, что истории выходят разножанровые – мистика, ужасы, фэнтези и даже фантастика. Озвучивает сразу несколько человек. В общем, посмотрите сами, ссылка в описании. Доехала до деревни я хорошо. Тетя меня радушно встретила, накормила и новости поведала. Немного отдохнув, я пошла на речку искупаться. Вторник, народу мало, все на работе, в основном детишки купались. Легла позагорать и заснула. Проснулась, а рядом парень сидит, симпатичный такой, и вдруг спрашивает меня: «Не местная?» Он таких любит, меня аж передернуло. Хоть бы поздоровался, и кто он? Парень ушел, ничего не ответив. Я подумала, что может он солнечный удар получил, вот и бред несет. В общем, накупалась, позагорала, пора и домой. Иду, а шагать-то далековато. И слышу сзади, кто-то догоняет. Догнал, смотрю, мужичок такой безобидный вроде. Думаю, из фермы, наверное, идет. И он говорит: «Давай в село доведу, сумерки уже, идем». Разговорились, уже и в село вошли. Он и говорит: «Приходи вечером в дом охотника, мы там всем селом по вечерам собираемся, вечерки устраиваем». Ну, я, естественно, согласилась. Уже вечером, где-то в 8 часов, я засобиралась. А тетка спрашивает, куда это я, на ночь глядя. Говорю: «К дому охотника, мужчина пригласил». Тут-то и случилось то, что повергло меня в шок. Тетка говорит: «Вот дуреха, такого дома уже нет лет 20. Эта нечисть по селу бродит, души собирает, а ну быстро в дом». Она засуетилась, воду святую взяла и весь дом снаружи и внутри обошла. Мы еще сидели, чай пили. Она сказала, что много так людей пропало. Один вырвался, но через некоторое время умер. Легли спать поздно. Проснулась я ночью, слышу слабый стук в окно. Вроде одним ногтем стучат. Я от страха в кровать вжалась. Потом этот стучащийся тихонько что-то стал говорить, но потом все громче. Догадалась, не пришла, а красивая. Ничего, еще встретимся, там-то ты меня впустишь. Я до утра не спала, так в шоке и лежала. Утром все тетке рассказала. В деревне я еще 3 дня была, но больше такого не было. Вот и думаю, спасибо тете и святой воде. Не забудьте перейти по ссылке под видео и посмотреть историю в вашем любимом жанре.